8 февраля 1992. Дорогой друг, девушка пригласила меня на бал Сэдди Хоукинс. Если ты не знаешь, о чем я, это бал, куда девушки приглашают парней. В моем случае девушка – это Мэри Элизабет, а парень – я. Ты можешь в это поверить? Думаю, это началось, когда в пятницу я помогал Мэри Элизабет сшивать новый номер Рокки Панка, перед тем, как мы пошли на шоу ужасов Рокки Хоррора. В тот день Мэри Элизабет была такой милой. Она сказала, что это лучший номер из всех, что мы когда-либо выпускали. И назвала две причины, обе из которых относились ко мне. Во-первых, этот выпуск был в цвете. А во-вторых, в нем было стихотворение, которое я дал Патрику. У нас и вправду получился отличный номер. Думаю, мое отношение к нему не изменится, даже когда я вырасту. В него вошли несколько цветных фотографий Крейга. И подпольные новости о музыкальных группах от Сэм. Мэри Элизабет написала статью о кандидатах Демократической партии. Также выпуск включает копию брошюры Боба о конопле, а Патрик нарисовал шуточный купон, по которому, купив печенье «Смайлик» в «Большом парне», можно получить бесплатный миньет. Существуют ограничения. Там есть даже фотография голого Патрика со спины, представляешь? Сэм попросила Крейга его сфотографировать. Мэри Элизабет сказала всем никому не говорить, что это Патрик. Что все, кроме самого Патрика, и делали. Всю ночь он кричал: «Покажи себя, детка! Покажи!» Ему нравятся эти слова. Они из его любимого фильма «Продюсеры». Мэри Элизабет подумала, что Патрик попросил ее напечатать фотографию в журнале, чтобы у Брэда был его снимок, и это не вызвало бы подозрений. Но она не была уверена. Брэд купил журнал, даже не посмотрев на фотографию. Так что, наверное, она была права. Когда тем вечером я пришел на шоу ужасов Рокки Хоррора, Мэри Элизабет очень злилась, потому что Крейг не объявился. Никто не знал почему, даже Сэм. Проблема была в том, что некому было играть Рокки, робота-силача. Не уверен точно, что он такой. Посмотрев вокруг, Мэри Элизабет повернулась ко мне. «Чарли, сколько раз ты смотрел шоу?» «10 раз». «Как думаешь, у тебя получится сыграть Рокки?» «Но я не подхожу на эту роль». «Неважно, ты сможешь его сыграть?» «Наверное». «Наверное или точно?» «Наверное». «Ладно, пойдет». Не успел я оглянуться, как остался в одних тапочках и плавках, которые кто-то раскрасил золотым. Порой я не замечаю, как со мной что-то происходит. Я очень нервничал, потому что в шоу Рокки прикасается к Джанет по всему телу. А Джанет играла Сэм. Патрик постоянно шутил, что у меня произойдет эрекция. Я надеялся, что этого не случится. Однажды у меня произошла эрекция прямо на уроке, когда я должен был идти отвечать к доске. Это было ужасно. И когда я осознал, что это может произойти при свете софитов, когда на мне будут одни плавки, я запаниковал. Я чуть было не отказался от участия в шоу. Но Сэм сказала мне, что хочет, чтобы я сыграл Рокки. И это, наверное, единственное, что мне нужно было тогда услышать. Не буду вдаваться в детали всего шоу, но это было лучшее, что я когда-либо делал в жизни. Я серьезно. Я притворялся, будто пою, танцевал, а в финале даже надел боа из перьев, чему я не придавал особого значения, потому что это было частью шоу. Но Патрик только об этом и говорил. «Чарли в боа из перьев!» Его было не остановить. Когда шоу закончилось, мы все вместе вышли на поклон. И все нам аплодировали. Патрик даже подтолкнул меня вперед, и я поклонился впереди остальных актеров. Думаю, это что-то вроде посвящения для новых членов актерского состава. Все, о чем я мог думать, как здорово, что все мне аплодируют. И как хорошо, что никто из семьи не видел меня в роли Рокки в боа из перьев. Особенно папа. У меня все же произошла эрекция, но чуть позже, на парковке рядом с большим парнем. Как раз тогда Мэри Элизабет и пригласила меня пойти с ней на бал с Эдди Хоукинс, сказав: «Ты отлично выглядел в своем костюме. Мне нравятся девчонки. Правда, нравятся. Потому что они могут подумать, что ты хорошо выглядишь в плавках, даже если это не так». Я чувствовал вину из-за своей эрекции в свете последних событий, но не мог ничего сделать. Я рассказал своей сестре, что пойду на бал с Эдди Хоукинс с девушкой, но она выглядела растерянной. Я попытался попросить у нее совета, как обращаться с девушкой на свидание, ведь раньше я никогда не был на свиданиях. Но она не ответила. Она не грубила мне, просто смотрела в пространство. Я спросил, в порядке ли она, и она ответила, что ей нужно побыть одной. Тогда я поднялся к себе и стал дочитывать «Голый завтрак». Закончив, я просто лежал на кровати, смотря в потолок, и улыбался, потому что мне нравилось это спокойствие. С любовью, Чарли.